не было бы уже теперь. Ибо бесконечность времени, уже протекшего, вместе с исчерпанной в нем возможностью его событий, ручается за то, что все, что существует, существует по необходимости. Поэтому всякий должен понимать себя как существо необходимое, то есть такое, из правильной и исчерпывающей дефиниции которого, если бы только иметь ее, вытекало бы его бытие. В этом порядке мыслей действительно заключается единственно имманентный, то есть не покидающий эмпирической почвы, аргумент в пользу неразрушимости нашего истинного существа. В самом деле, именно последнему должно быть присуще бытие, так как оно, бытие, оказывается независимым от всех состояний, какие только могут возникнуть в силу причинного сочетания. Ведь последние уже сделали свое дело, и тем не менее наше существование осталось так же непоколебимо для них, как непоколебим солнечный луч для урагана, который он пронизывает. Если бы время могло собственными силами привести нас к благополучному состоянию, то мы давно бы уже достигли его, ибо позади нас лежит бесконечное время. Но и с другой стороны, если бы оно могло привести нас к гибели, то нас давно бы уже не было на свете. Из того, что мы теперь существуем, следует по зрелому обсуждению то, что мы должны существовать во всякое время. Ибо мы сами – то существо, которое восприняло в себя время для того, чтобы заполнить его пустоту. Оттого мы и наполняем собою все время, настоящее, прошедшее, будущее, в одинаковой мере. И для нас также невозможно выпасть из бытия, как и из пространства. В сущности, немыслимо, чтобы то, что в какой-нибудь данный момент обладает полнотою реальных сил, когда-либо превратилось в ничто, и затем в течение бесконечного времени больше не существовало. Отсюда христианское учение о возрождении всех вещей. Отсюда учение индусов о все новом и новом творчестве мира Брахмой. Отсюда аналогичные догматы греческих философов. Великая тайна нашего бытия и небытия, для разгадки которой и придуманы были эти и все родственные им догматы, в конечном счете зиждется на том, что то самое, что объективно составляет бесконечный ряд времени, субъективно есть точка, неделимая, вечное настоящее. Но кто поймет это? Лучше всего выяснил это Кант в своем бессмертном учении об идеальности времени и о всеединой реальности вещи в себе. Ибо из этого учения следует, что истинно существенная сторона вещей, человека, мира, неизменно пребывает, незыблемая и твердая, здесь теперь, и что смена явлений и событий представляют собою не что иное, как результат нашего восприятия этого здесь теперь с помощью формы нашей интуиции времени. Поэтому вместо того, чтобы говорить людям «вы произошли от рождения, но вы бессмертны», следовало бы сказать «вы не ничто». И надо разъяснить им это в смысле изречения, приписываемого Гермесу Трисмегисту. «Поистине, что есть, то будет всегда». Если же это не удастся, и робкое сердце опять затянет свою старую жалобную песнь «Я вижу, как все существа путем рождения возникают из ничего», и спустя короткое время снова обращаются в ничто, и мое бытие теперь настоящее».